Глава 22. Дерево застонало, безуспешно пытаясь остановить разрывающее плоть корабля черное чудище. Застонало и не выдержало. Толстые доски ломались, как спички. По нашему драккару будто пробежала волна, а потом он вдруг наклонился так, что едва не черпнул бортом воду. Едва поднявшийся на ноги Гудред снова упал. Проехался спиной по вздыбившейся палубе и с размаху ударился головой о борт. Похоже, командовать он сможет еще не скоро. Я бы и сам свалился, если бы не подвернувшаяся, кстати, снасть, за которую я уцепился даже не рукой, а изогнутым полумесяцем лезвием секиры. И тут же передо мной появился первый враг. Светлобородый здоровяк в кольчуге и шлеме, закрывавшим половину лица, с ревом махнул через борт и устремился ко мне, высоко поднимая меч. «И что прикажете делать?» Чтобы уйти от удара, мне пришлось бы выпустить ведьму, но она крепко держалась за натянувшейся струной канат, никак не желая отцепиться и встретить уже нацеленный в меня клинок. Сам не понимая, что творю, я тоже заорал и бросился вперед навстречу противнику. Такого он явно не ожидал, и моя голова ударила его под щит, прямо в живот. Звенья кольчуги впились в лицо, в ушах зазвенело, но главного я добился. Здоровяк кохнул, сложился пополам и попятился. Похоже, мне удалось зарядить ему в солнышко. Так и не освободив секиру, я почти повис на рукояти всем весом, оттолкнулся отходящей ходуном палубы и изо всех сил шарахнул противника двумя ногами. Едва ли это нанесло ему серьезный урон, но моей шестерки силы оказалось достаточно, чтобы он перевалился за борт и плюхнулся в воду. Гисли Сигурдсен, 5 уровень. Убит. Вы получаете 500 очков опыта. Похоже, тяжелая кольчуга и шлем тут же отправили моего бородатого недруга на дно, и система щедро засчитала мне очередной фраг. Но сколько же их будет еще? Я кое-как освободил ведьму из пут и огляделся по сторонам. Судя по имени убитого и рубке, что шла на нашей палубе, на нас напали свои же братья Сканды. И что там Гудред говорил о старых распрях? Сейчас меня мало волновало, кто и почему решил взять его корабль на абордаж. Отличить бы своих от чужих. Я увернулся от чьего-то топора, свалил нападавшего рукоятью секиры и поискал глазами Хроки. А, вот он, уже вовсю отбивается от троих сразу, не забывая при этом спиной отталкивать не в меру ретивого Синдри подальше от клинков. Сакс сыпал стрелами, застыв в немыслимой позе, упираясь коленом в накренившуюся палубу и почти прямой ногой в борт. Работали только его руки, как хорошо отлаженный и смазанный механизм. Одно движение, и воздух рассекает стрела, и что-то подсказывало, что едва ли одна из них не нашла цель. В остальном дела шли паршиво. Не то чтобы Хирд Гудреда так уж сильно уступал нападавшим числом, но без предводителя они больше метались по палубе, чем сражались. Только в десятке шагов впереди, почти под самой мачтой, отчаянно рубилась набафленная мной троица. Самые рослые и крепкие, с отличными клинками и броней. «Вперед!» — заорал я, поднимая ведьму над головой. «Швыряйте их за борт, йотуново отродье!» Неплохо было бы иметь обилку вроде голоса Тена, но, по-видимому, Теном я пока считался исключительно номинально, и все же растерявшиеся было бойцы Гудреда воспряли и бросились вперед. Враги, Сканды с темно-красными щитами, теперь я кое-как отличал их от своих, прыгали сверху, с носа своего драккара, крепко засевшего в нашем, но хотя бы не могли напасть все сразу». Я с разбега снес одного из троих, наседавших на Хроки, и встал с ним бок о бок. «Славная битва, друг мой!» — прохрипел он. «Будет о чем рассказать Эйнхериям в небесных чертогах!» «Не спеши!» — огрызнулся я. «Мы все еще живы!» Впрочем, надолго ли? Драккары понемногу разворачивало боком друг к другу, и нападавшие начинали давить нас числом. А их предводитель, могучий старик с секирой, чуть ли не вдвое больше моей ведьмы, еще даже не вступил в бой. Впрочем, назвать его стариком можно было бы разве только из-за развивающейся на ветру седой бороды. Высоченный, едва ли уступающий боли Ульфриксону ростом и статью, Скант носил странную броню. Пластины из неизвестного темного металла были нашиты прямо на куртку из волчьей шкуры и весили наверняка немало, а сама шкура казалась настолько светлой, что не удавалось разглядеть, где заканчивается звериная шерсть и начинается борода. «Рерикса конунг!» — прорычал Хроки. «Давненько я хотел опробовать меч на его шкуре. Жаль, не случится». Я не ответил. Берег дыхание. Шкала выносливости и так села уже почти в ноль. Поднимать оружие для удара становилось с каждым разом все труднее. Я уложил еще одного врага, но тут же получил сам. На этот раз верный Хроки не успел укрыть меня щитом. И кто-то все-таки зацепил меня в голову кончиком меча. Урона вышло немного, но глаза тут же залило кровью. Сзади кто-то выругался. Похоже, Сакса, наконец, вынудили отбросить лук и взяться за нож. Один из троих гвардейцев Гудрода опустился на одно колено. Попытался снова встать, но тут же рухнул пробитый насквозь и пригвожденный к палубе копьем. Нас стеснили к мачте. Еще несколько минут, и все закончится. Меня, вероятнее всего, ждет респаун. А что с остальными? «Антор! Гудред!» Сначала я подумал, что мне показалось, но я успел поймать взгляд Хроки. Нет, он тоже слышал голос, несущийся над волнами откуда-то издалека. «Гудред! Держитесь! Мы идем!» «Внимание! На вас действует зов Ярла. Продолжительность 45 секунд. Сила плюс 4. Очки выносливости плюс 35 единиц». Снижение входящего урона минус 25%. Скорость перемещения плюс 25%. «Это Ярл!» Донесшийся неведомо откуда голос Рагнара словно вдохнул в Хроки новые силы. «Они ищут нас!» Шкала выносливости разом заполнилась на треть, а ведьма стала чуть ли не вдвое легче. «Вот уж баф так баф, не чита моим рункам!» Я смахнул рукавом заливавшую глаза кровь и одним ударом снес голову зазевавшемуся третьеуровневому копьеносцу. Хроки и остальные уцелевшие бойцы вновь заработали клинками, и сканды с темно-красными щитами попятились, оставляя на палубе мертвых товарищей. Мне показалось, что туман чуть рассеялся, и вдалеке показался полосатый парус лебедя. «Помощь близко!» Но и враги не дремали. Седобородый, которого Хроки назвал Рюриком Секонунгом, что-то рявкнул своему поредевшему Хирду, а сам склонился к стоящей рядом с ним фигуре в темном плаще с капюшоном. Тот вовсе не был здоровяком. На голову ниже и чуть ли не вдвое уже вождя. Но что-то подсказывало, что проблем этот доходяга может доставить не меньше, чем секира Рюрика. Увернувшись от очередного копья, я пригнулся, шагнул вперед и чуть ли не вслепую скостовал познание скрытого. «Ингвар Плесун. Заклинатель 12 уровня. Сила 3. Телосложение 4. Подвижность 5. Восприятие 9. Воля 10». «Есть! Похоже, мне попался первый, не считая Рунальва, полноценный колдун с десяткой воли. Серьезный парень, а учитывая уровень, куда более серьезный, чем я сам. И он тоже меня почувствовал». «Внимание! Вы сопротивляетесь способности познания скрытого». «Нет, дружок, меня этим не возьмешь. Я ожидал еще какой-нибудь обилки, дебафа, но Ингвар оказался то ли не таким упрямым, как Рунольф, то ли просто сообразительным. Он больше не пытался пробить мою ментальную защиту, а вместо этого чуть опустил голову, и его пальцы принялись плести какой-то замысловатый рисунок. «Боги милосердные!» Хроки указал клинком на скользнувший куда-то вправо парус Рагнара. «Туман снова сгущается!» И я готов был поставить все свое золотишко, секиру и самого Хроки в придачу, что виноват в этом никто иной, как Ингвар Плесун. И если сейчас Ярл упустит нас из виду, хана. План? Да какой к йоту нам план? Сплошная импровизация. «Хроки!» — заорал я. «Пригнись и подставь свой щит!» «Зачем?» «Выполняй!» А ведь никогда не служил в армии. И откуда замашки? Хроки послушно присел, едва не получив по шлему топором, и укрылся щитом сверху. Я отступил на шаг, прыгнул вперед, толкнулся от щита обеими ногами, потом буквально нащупал пяткой чье-то бронированное плечо. Думаю, такой акробатики Гордарика еще не видела. Чье-то копье вспороло мне штаны и врезалось в ногу. Но я уже пронесся вперед. В буквальном смысле по головам врагов. Хвала всемогущему Одину за десятку подвижности. Последний прыжок вышел на славу. Одним махом я преодолел и борт, и почти полтора метра плескавшейся внизу воды, и оказался на палубе вражеского драккара. Ингвар Плесун заверещал неожиданно тонким голосом и попятился. Каст я ему наверняка сбил, но начатое следовало довершить. Когда я пошел вперед, колдун даже не думал сопротивляться. Грохнулся на палубу и принялся неуклюже перебирать конечностями, пытаясь отползти. Казалось, он скорее спрыгнет за борт, чем окажется со мной лицом к лицу. Наверное, я и правда выглядел пугающе. Всклокоченный, израненный, с ведьмой в руках, с залитой кровищей башкой и глазами выходца из могилы. Но седого Рерика напугать оказалось куда сложнее. Он вырос на моем пути стеной из металла и человеческой плоти. Я метнулся вперед, пытаясь поднырнуть под его страшную секиру, чтобы достать колдуна и дать Рагнару еще несколько бесценных секунд, и не смог. Закаленный в сотнях боев ветеран даже не стал пускать в ход оружие, просто перехватил меня правой рукой за горло и потащил к борту. Я отбрыкивался, пытался ударить его. Бесполезно. Повезло мне только, когда он уже вышвыривал меня в море, как щенка. Мои пальцы соскользнули со шлема и пластин брони, но крепко вцепились в бороду. Рерик заорал, рванулся, но я держал изо всех сил. И не расцепил хватки, даже когда прямо над нами выросла огромная птичья голова. В воду мы свалились вместе. Теперь уже он держал меня, камнем уходя ко дну под чудовищным весом доспехов. Я вырывался. Нет, бесполезно. Самому Тору не хватило бы сил разжать железные пальцы, и Рерик неумолимо утягивал меня в темную глубину. Внутри что-то надорвалось, лопнуло, и красная полоска здоровья стремительно поползла в минус. Уже гаснущим сознанием я разглядел сквозь толщу воды, как сходятся бок о бок две вытянутые тени. Рагнар все-таки успел.